«Сразу понял», — сказал очкарик и повернулся к Никите. «Тебя как звать?» Никита представился. «Я Гаврила», — сказал очкарик. «А это Михаил». «Ты не пугайся, это местная дура. Нам на инструктаже про нее каждый раз напоминают. Ее в детстве два пограничника изнасиловали прямо в кинотеатре во время фильма «Ко мне, Мухтар». С тех пор она и тронулась. У нее в коляске бюст Дзержинского в пеленках. Она каждый вечер в отделение звонит, жалуется, что ее трахнуть хотят, а сама к собачникам пристает, хочет, чтобы на нее овчарку спустили. «Я заметил, — сказал Никита, — она странная. Ну и бог с ней. Ты пить будешь?» Никита подумал. «Буду, — сказал он. Устроились на лавке, там же, где за несколько минут до этого сидел, размышляя, Никита. Михаил вынул из сумки бутыль экспортной, особой московской, брелком в виде маленького меча отделил латунную пробку от фиксирующего кольца и свинтил ее одним замысловатым движением кисти. Он, видимо, был из тех еще встречающихся на Руси самородков, которые открывают пиво глазницей и ударом крепкой ладони вышибает пробку из бутылки болгарского сушняка сразу наполовину, так что уже несложно ухватиться крепкими белыми зубами. «А может, их спросить?» — подумал Никита, принимая тяжелый картонный стаканчик и бутерброд с морской капустой. «Хотя страшно. Все-таки двое. А этот Михаил здоровый». Выдохнув воздух, Никита уставился в сложное переплетение теней на асфальте под ногами. С каждой волной теплого вечернего ветра узор менялся. То были ясно видны какие-то рожи и знамена, то вдруг появлялись контуры Южной Америки, то возникали три адидасовские полосы от висящих над деревом проводов, то казалось, что все это просто тени от просвеченной фонарем листвы. Никита поднес стакан к губам. Призванная представлять страну за рубежом жидкость, решив, видимо, что дело происходит где-то в западном полушарии, проскользнула внутрь с удивительной мягкостью и тактом. «Кстати, где это мы сейчас?» — спросил Никита. «Маршрут номер 3», — отозвался очкарик Гаврила, принимая стакан. «Ну и пенек же ты!» — засмеялся Михаил. «Неужели, если мент в опорном пункте чего-то там на схеме напишет, так это уж и впрямь будет маршрут номер 3. Это бульвар Степана Разина». Гаврила покачал пустым стаканом, ткнул почему-то пальцем в Никиту и спросил: «Добьем?» «Ты как?» — серьезно спросил Никиту Михаил, подбрасывая на ладони пробку. «Да мне все равно», — сказал Никита. «Ну, тогда...» Второй круг стакан совершил в тишине. «Вот и все», — задумчиво сказал Михаил. «Ничего другого людям пока не светит». Он размахнулся и хотел уже зашвырнуть бутылку в кусты, но Никита успел поймать его за рукав. «Дай поглядеть», — сказал он. Михаил отдал ему бутылку, и Никита заметил на его кисти тщательно выполненную татуировку. Кажется, всадника, вонзающего копье во что-то под ногами коня. Но Михаил сразу спрятал руку в карман, а просить разрешения поглядеть на татуировку было неудобно. Никита уставился на бутылку. Этикетка была такой же, как и на особой московской внутреннего розлива, только надпись была сделана латинскими буквами. Из белого поля глядела похожая на глаз эмблема «Союз плода импорта», стилизованный земной шарик с крупными буквами «СПИ». «Пора», — вдруг сказал Михаил, поглядев на часы. «Пора», — эхом повторил за ним Гаврила. «Пора», — зачем-то произнес вслед за ними Никита. «Надень повязку», — сказал Михаил, — «а то капитан развоняется». Никита полез в карман, вынул мятую повязку и продел в нее руку. Тесемки были уже связаны. Слово «дружинник» было перевернуто, Но Никита не стал возиться. Все равно, подумал он, ненадолго. Встав с